Бродячие ночи. Она делает два шага по тротуару. Крик наверху замолкает. Фелисите идет. Медленно, тяжело. С нее до сих пор сыпятся осколки. С каждым шагом они все глубже вонзаются в тело. Жемчужный шелк ее шарфа усеян алыми каплями. «Красиво», — думает она, — «прямо как поле маков». Фелисите касается своей шеи. Пальцы становятся влажными и отдают медью. Фелисите не обращает внимания на прохожих, что замирают при ее появлении, спрашивают, не нужна ли ей помощь, или опускают глаза и отворачиваются к стене. Теперь она знает, как смотрит на ее сестру, когда та звякает и бренчит при ходьбе. Шаг за шагом Фелисите бредет по улице обратно к Негреско, минует массивную тень дворца и выходит на английскую набережную, ослепительную от света, шума волн и машин. От бликов солнца на воде и голубых металлических стульях кружится голова. Пальмы, выстроившиеся вдоль береговой линии, не дарят ни капли прохлады. Она медленно следует за ними, как за знаками, указывающими направление к старой Ницце, Курсалия и своему затопленному дворцу. Первая пальма. От пота рубашка липнет к спине и животу. Вторая пальма. Фелисите ни о чем не жалеет. Ей хочется верить, что Аделаида будет еще долго страдать. Старая напыщенная индюшка заслужила свою боль. Третья пальма. По крайней мере, теперь ясно, что нужно ехать в Испанию. Испания – большая страна. Фелисите вытирает с затылка пот, смешанный с кровью. Четвертая. Сама не зная почему, она замирает у этого дерева. Его ствол кажется ей странным. Она осторожно поднимает глаза к небу, прикрыв их ладонью от раскаленных лучей. Ветви пальмы сухие, коричневые. Фелисите осторожно опускает руку и поворачивается к берегу. Обычно голубые стулья, обращенные к морю, забиты пенсионерами, покрытыми маслом для загара. Сейчас они пусты. В центре стоит один ржавый стул. Его краска облупилась и осыпалась. На нем крупная фигура, темный силуэт на фоне света. Фелисите подходит к нему, как живой мертвец, не то женщина, не то призрак, а может и то, и другое, и точно в замедленной съемке занимает место чуть поодаль от сестры. Несколько минут они молча наблюдают, как тысячи нагретых тел лежат на пляже, купаются и обгорают, мажутся кремом, на который липнет грубый песок, подтягивают животы под эластичными купальными костюмами и пытаются успокоить детей, которые уже нахлебались воды. Игония и Фелисите знают, что им никогда не влиться в эту пеструю толпу. Их ничего не ждет в этом сверкающем мире. Они – близнецы из Монбего, ворон и черная кошка, которые показываются только по вечерам, ходячие кусочки ночи, дыры в свете, которые люди предпочитают избегать, чтобы забыть о существовании чего-либо, кроме солнца и детских криков. «Ты осталась в Ницце?» «Да», — отвечает Игония, не сводя глаз с купающихся. На пальму позади них садится бабочка с фиолетово-зелеными крыльями. «Я думала, ты уехала, на этот раз навсегда». Можете представить этих двоих, бок о бок, после 30 лет обид, которые выплеснулись гигантским стеблем сквозь продырявленную крышу? Им следовало поговорить, да, возможно, вы правы. Но в чем обвинять друг друга? В разбитом чайном сервизе? В исчезновении, которое так и не получило объяснения? В трех десятках лет молчания? Рассказать друг другу о горечи, одиночестве и сожалениях, которые одолевают их с той ночи? Бросьте. Этим двум сестрам никогда не требовалось рассказывать друг другу так много. Они родились из одного тела, из одной памяти. Какой смысл в пустой болтовне? Каждая прекрасно слышит, какие воспоминания приходят к близняшке, словно на галечном пляже, прямо перед ними гитарист решает спеть, устроить концерт только для них двоих. «Я приносила подарки, упаковывала их», — вспоминает Фелисите. «Коробки непривычных для гор оттенков, семена, чтобы кормить в нашем гнезде дроздов». «Ты обещала», — напоминает Игония. «Обещала. И в ожидании я ела каждый день по голубой конфете, чтобы отсчитывать время. Я все съела, а ты не вернулась». Я перестала считать. В этот день в августе у меня была загорелая кожа, после лета, проведенного в путешествиях и сборах чая, и груз на сердце, после года вдали от моей овчарни. Ты чем-то занималась внизу. Столько всего было интереснее меня. Твое отсутствие, сестра моя, твое отсутствие, как оторванная конечность, причиняла мне фантомные боли. Каждую субботу я ждала твои шаги на тропинке, ведущей к морю. Каждый раз тишина отдавалась в моем рту привкусом железа. Вдали от сестры, вдали от матери, в моем воображении ваши улыбки и раскрытые объятия превращались в упреки. Как тебе объяснить, что такое чай в квадратной башне? Гримуары, глицинии, ночь — это так далеко от ваших лиственниц, от ваших овец. Вскоре после твоего отъезда я ушла в деревню, чтобы найти собственный дом. Заброшенный, грязный, сырой, темный, зато мой. Главное, без балок под крышей. Я продумала все, что нужно было сказать. Речь для мамы без упоминания Марин, вычеркнула Марин, чье имя звучало слишком похоже на ее имя, и которую я иногда по ошибке называла мамой, как ребенок по ошибке называет учителя. Для тебя, моя сестра, для тебя я подготовила рассказ о своих приключениях, о множестве сокровищ, привезенных из-за границы, и для вас обеих хорошо продуманные оправдания, очень мудрые, очень веские. Экзамены, домашние задания, учеба. Я хотела верить, что вы им поверите. В деревне меня знали как Игонию. Когда я впервые получила это имя, что-то внутри проснулось. Не знаю, как объяснить. Я вдруг перестала быть Агонией или... могла стать обеими разом. Прекрасная Эгония, почти как название цветка. И именно их мне дарили деревенские парни. Каждый день лилии на крыльце, пока моя красота не увяла. И они перестали приносить мне цветы. Сменили их на факелы, чтобы сжечь мой дом. Когда я приехала, уже стемнело. Я забыла, как долго подниматься от моря к Бегума. Вскоре я хорошенько это запомню. Я думала, мой облик ведьмы заставит зевак держаться подальше, но быстро поняла свою ошибку. Они меня хотели, хотели мою шкуру. Пришли за мной, как стая. За окнами горел желтый свет, прямо как в кукольных домиках. С востока на запад длина деревушки была, наверное, метров 120. Это крошечное место, где я родилась, где жителей меньше, чем овец, а еще немного выше, за огромной черной дырой ночи, овчарня. Еще до того, как открыть дверь, я знала, что тебя там нет. Как знаешь, когда тебе жарко или холодно. Мать не двинулась. Я решила, она спит. Потом я увидела ее портрет, стоящий перед креслом, где она плакала. «Я вернулась, мама!» Она не шевелится. «Прости, что не приехала раньше, зато теперь пробуду целые 2 недели». Она ничего не говорит. «Что с тобой?» «Мама, у тебя все хорошо?» «Да», — отвечает она. У меня все хорошо. Моя дорогая, моя Фелисите, моя живая сила, теперь ты здесь, со мной. Приди в мои объятия. Я иду при свете очага, где мы разжигаем огонь, даже летом, потому что холод. Он никогда не забывает Амон Бего. И тогда на ее красивом лице появляется ужас. Рот открыт, руки вытянуты вперед. Старуха в агонии. И вдруг я понимаю, я забыла о своих белых волосах. Я чуяла их ненависть, их дыхание ужаса. Я слишком хорошо знала эти запахи, которые настигли меня, как это всегда бывает, в конце концов. Это не те запахи, от которых можно избавиться. Ужас на ее лице сменился отвращением, затем чем-то ожесточенным, разочарованием или болью. «Итак ты этого не делала», — с трудом произнесла мама. «Ты не красила волосы по субботам утром у овального зеркальца, на котором я начертала рядом наши имена». Я не ответила. «И когда я искала в глубинах своего отражения твои черты, когда я исполняла наш ритуал, протягивала эту связь через пустоту наших зеркал, как если бы протянула руку из окна в окно и взяла тебя за руку. Я была одна, одна перед своим зеркалом, а ты в другом месте, где меня не было». Я не ответила. «И если ты удалила даже кармин из своих волос, что еще ты стерла? Что забыла о той горе, которая тебя создала?» Я не ответила. «Что ж, я не хочу». Она покачала головой и улыбнулась. «Не хочу тревожить тебя своими слезами. В конце концов, это естественно, моя дорогая, забывать о той, что тебя вскормила. Естественно для матери бесконечно ждать возвращения плоти, что она произвела на свет и которую сковала, чье отсутствие, как дыхание зимы, как чайник без чая. Я закрыла дверь дома, заброшенного, сырого, грязного, темного, но который был моим несколько сезонов. Я смотрела на маму, на еще по-детски гладкое лицо, лицо, как у меня, едва ли 16 лет, ее улыбка была широкой, а глаза умоляющими. Затем что-то в груди хрустнуло. Я увидела, как она одна по утрам перед зеркалом, одна вечером у очага выглядывает в окна, пустые, пока я, счастливая и жестокая, совсем забыла о ней, причем весьма охотно, как я оставила свой позор и свою гору у подножия часовой башни, благоухающей травой и корицей, где не было разговоров, красные или белые волосы, подчеркнутые или бесформенные талии, кожаные или шерстяные куртки, там, где был только чай, книги, ночи под глициниями, рассказы Марин и призраки, которым никто не нужен. Впереди лежала только ночь. Позади ветер носит их крики. Я убежала. Я бросила на землю два чемодана, которые так и держала в руках. Когда их кожаное дно коснулось пола, я поняла. Поняла, что больше им ниться не видать. Уезжать в школу только для того, чтобы вернуться сюда. Каждый раз видеть цену своего отсутствия. Эту улыбку и эти слезы. Чувствовать, как лезвие пронзает легкие, как трескается душа. Отъезд, возвращение, слезы. Отъезд, возвращение, лезвие. И каждый отъезд тяжелее предыдущего возвращения. Нет, честно, кто настолько дорожит своей болью, что причиняет ее себе вновь и вновь, и снова уходить? Ради чего? Теперь все будет на вкус, как горький чай, заваренной в солоноватой воде моей матери, в одиночестве, с ее портретом, красным от отблесков пламени. Я все же попыталась, снова начала летать, все реже и реже. Я пересекала моря и покидала порты, все реже и реже, только для того, чтобы возвращаться снова и снова с мыслью о том вечере. Вот каково это. Свобода, о которой нам говорят, что это сокровище, иметь выбор. Спасибо, но я бы предпочла, чтобы кто-то выбрал за меня один из двух путей выхода из этого лабиринта вины и неловкости. Либо уйти в жестокое и радостное забвение, перерезать струны начисто и навсегда, сменить кожу, сменить имя, возродиться среди камелий вдали без памяти, без матери, без корней, без земли, без зеркал, или остаться и пить свой чай до дна. «Если я поднимусь туда, — думала я, — в овчарню за мной не пойдут. Все мои палачи боятся кармин, но не так сильно, как я. Осуши слезы, мама. Там внизу не так ужасно. В любом случае вещи на себе рвать не из-за чего. Нет ничего красивее наших лиственниц. Ничто так не греет, как очаг, в котором гаснут угли. Правда, Фелисите, ты останешься? Правда. Скажи, ты покрасишь волосы? Если хочешь. И бросишь лицей? Ты не будешь поступать? И брошу лицей. Я не хочу тебя вынуждать. Ты меня не вынуждаешь. Пообещай. Обещаю. Мама, больше я никогда тебя так надолго не брошу. Я поднялась, задыхаясь, до этой груды камней, до своего приюта, устроенного мне родной матерью. Она взяла меня за руку, дыша так, будто вынырнула из пучины, и я поставила воду кипятиться. Я забарабанила в дверь. Я внутри подскочила. Если они меня увидят, мне конец. По ударам я поняла, что это ты. Я стучала и кричала. Это я. Агония, пусти меня, умоляю. Я не останусь с тобой. Обещаю, мне лишь нужен кров на ночь. Мама так резко вскочила, что опрокинула кресло. Она заорала мне, чтобы я заткнулась. От самого твоего присутствия снаружи ее затрясло. Потом я услышала, как ты ей сказала. «Мама, успокойся, я рядом, все хорошо». И я поняла. Поняла, что все будет хорошо. Моя близняшка, моя вторая половина, наконец, в пределах досягаемости. Вернулась, припозднилась, но вернулась. И сдержала обещание. Ты позвала меня снаружи. Фелисите, открой дверь. Деревенские, они хотят со мной расправиться. Или знаешь, что еще лучше? Выходи. Выйди сюда, пойдем. Я месяцами о тебе думала. Теперь я понимаю, почему ты не вернулась раньше. Людям здесь так скучно. От избытка времени они становятся злыми. «Выйди, пойдем, мы с тобой слишком большие для такой дыры, как Бегума. Я хочу увидеть Ниццу, ее здания и туристов. Я буду спать на полу у твоей кровати в интернате. Стану исправно носить намордник, меня даже не заметят. По воскресеньям будем ходить купаться в белой и голубой воде». Я стояла посреди комнаты. Слева мама. В отчаянии, что я солгала, и уже ее покидаю. Мы слышали, как о стекла бились десятки бабочек. Справа дверь, из-за которой доносился твой голос, так похожий на мой, приглушенный, завораживающий. В конце концов, почему нет? У меня будут сестра, Марин и Массена, и мои поездки в страны чая. Выходи, пойдем! Весь мир, все его краски в обмен на мою мать. «Не через час, не завтра, который я только что поклялась. Идем, не жди утра, что более не брошу ее руки». Ты не ответила, бормотала матери слова утешения, а для сестры, которой грозила смерть, не нашла и словечка. Лишь молчание, безразличное, и затем шепот из-за двери. «Нани, я не могу». «Брось, Кармин, ты слепая, что ли? Она же снова специально обжигает руку». «Возможно. Но чего ты хочешь? На меня это действует. Забери меня в Ниццу, Фелисите, умоляю, или хотя бы дай войти. Если меня найдут, то прикончат». «Нани, это невозможно». «А я? Если я сожгу руки, ты будешь лечить мои ладони? Или ты чувствуешь лишь ту боль, что испытывает мать?» В дымоходе я увидела два черных крыла, больше, чем у ворона. Огромная бабочка искала, куда же ей приземлиться. Молчание повисло между нами, и после трех ударов сердца — хаос. Мать загремела, побежала, заметалась, закричала, принялась ломать все подряд, словно огромный козел по дому забегал. Пыталась в панике укрыться от неповоротливого насекомого, чей неуклюжий полет, казалось, говорил: «Беги, прячься где хочешь, бросай в меня сковородки, если тебе от этого легче. У меня полно времени, я поймаю тебя. Я жду». Я решила, что в этот раз она обрушила бурю на тебя и заорала твое имя. Пока она все крушила, а бабочка медленно следовала за ней по пятам, я скорее схватила две фарфоровые чашки и чай из гравьер. Дверь, наконец, открылась, и я думала, что... Но нет, створка осталась заперта на цепочку. Я налила горячей воды, просунула тебе чашку в щель. Ты мне сказала со страхом в голосе. У тебя никогда не было такого голоса. Быстро стань спиной к двери и выпей половину. Я выпила. Он был сладким и почти горячим. Дай назад. Возьми мою, допей остаток. Мы обменялись чашками, и я выпила. Даже там, даже преданная, даже не понимая, что происходит, я все равно тебе верила. И думала, что, может, когда Кармин успокоится... «Сохрани мою чашку», — прошептала ты в щель. «Теперь быстрее уходи, не выкидывай листья. Они будут тебе чернилами. Напиши, а еще, уходя... не оборачивайся». Дверь закрылась и больше не открылась. Полоса света погасла. Вокруг осталась лишь ночь и крики на ветру. Ворон на деревьях жалобно каркнул. Я убежала. В ту ночь я не спала. И в следующие тоже. Я смотрела в чашку. Подолгу. Часто. Но ты ничего не писала. Лес дал мне тот самый дом с милыми фигурками. Нарисованные люди не воняют ненавистью. Поначалу я думала, что передержала воду, плохо заварила чай, и гравьер не сработал. Писать тебе, чтобы сказать, что? Слишком поздно, сестра. Уже слишком поздно. Ничего не осталось, ничего лишь желчь, молчание и заросший мхом дом. Ты не видела, во что превратилась мама после той ночи. Резко постарела, почти забыла собственное имя, пожелала остаться в опустевшей деревне. Мне приходилось ей объяснять подолгу, часто, что время от времени мне нужно уходить, потому что больше нет ни хлеба, ни людей на улицах. К чему выходить из чащи, которая меня защищает? Там хотя бы никто не дрожит от моих дурацких заклинаний. Лишь год спустя я убрала чашку. Больше не было бурь. Я вновь покрасила волосы. Почему моя мать назвала меня агонией? Словно ребенок, который еще даже не прочел книгу. Мама дробится, исчезает. Почему это имя? Имя проклятия. Ведь правда же, почему? Моя близняшка умерла. Иначе она бы вернулась узнать, как у меня дела. Я оставила юность, лишилась всего в одну ночь, оставила горечь в изножье кровати, обвиняя другого во всех своих слабостях. Мои прежние обещания, мои беды и бессонные ночи. Если бы моя сестра мне открыла, мне написала. Если бы моя сестра вернулась, если бы моя сестра увидела свою мать, ослабевшую и постаревшую, жестокую, хрупкую и безвредную, извращенную, уязвимую, сломленную, притворщицу. Если бы моя сестра знала, как я одинока, осиротевшая, почти изголодавшийся призрачный дух, если бы мы могли разделить этот груз на двоих, если бы мы были вместе, она и я стала бы другой. Чем? Не этой одомашненной медведицей, кошмарным механизмом, кем-то иным. Кем именно? Кто знает? Вечером в день нашего 16-летия закрылась дверь в те сотканные из дыма жизни. Его клубы могли бы нарисовать гору Яо до начала пахоты. Туман, висящий жемчужинами на серебряных бутонах, аромат синча на реке Удзи или бело-голубые воскресенья на Средиземном море. Возможно, толпу детей, племянников, их игры или что-нибудь еще. Кто знает, эти утраченные картины из дыма, возможно, оставили нам после себя только свои призраки.